Глава 8. Про то, что русский караван, ушедший через Китай в Индию, есть его единственная казна, Иван Васильевич точно подумал, когда примчавшийся в Москву от Нижнего Новгорода гонец сообщил ему, что полки, шедшие на Казань, у Нижнего Новгорода встали. Ростепель. Так пришла неминучая погибель. А как все хорошо начиналось. Древлянские волхвы, жившие в особом посаде при Неглинной реке, неделю гадали-гадали и нагадали великому князю московскому, что с середины греческого месяца октября установятся лютые холода, реки покроются льдом, и можно шагать на Казань. 100 вазов тележного обоза по первому льду успело переправиться через Волгу у Нижнего Новгорода в Бор, где с незапамятных времен собирали дань, казнили и миловали свой народ черемисские князья. Но там обоз государя с голодным воем встретили казанские татары. Крымский хан по первому снегу честно привел в Арзамас, где утвердилась его ставка, и 5000 самых проголодавшихся своих людей. Через неделю можно было бы и навалиться на Казань, а тут ростепель. Вятичи встали со своими 2000 воинов на Вятских полянах за 3 перехода от Казани. Дороги перекрыла мерзлая грязь. Ростепель. 5 пушек утопло, половина пороха и 20 подвод с ядрами. Все. Казанцы со дня на день поймут, что урус князь Ивашка решился на невиданное дело — воевать зимой. И почнут выбрасывать во все стороны малые отряды. Налетят, вырежут русских, застрявших в грязи, и попрячутся за стены. Город брать — это не корову доить. Корову можно доить хоть в болоте, она понимает, что так надо. А город — это просто упрямый бык, у которого и рога есть. «Что, Шуйский, обварился я на этом деле?» — зло прищурился на конюшева Иван Васильевич. «И как нам быть?» «Без славы бросить всю затею и уйти в монастырь?» Шуйский ухмыльнулся, махнул гонцу, чтобы подождал за дверью. Большие бояре, что сидят теперь по монастырям под крепкой стражей, перед резнёй Великого Новгорода прямо в лицо говорили Ивану Васильевичу, что пора бы тому отойти в монастырь, а оставить править молодого князюшку Дмитрия Ивановича. Юрке Патрикееву сразу после новгородского погрома за это башку и срубили. Другие заводчики жидовской ереси еще сидят по ямам, ждут, когда Казань падет. Тогда и их головы падут. А тут вот ростепель. И сам, правда, про монастырь вспомнишь. Получить от Бога такой подарок, как весну в начале зимы... Эк ты, Русь-матушка... Крепко любишь, да крепко бьешь. 3 арских князя тебя ждут, великий князь, — сообщил Шуйский. Я еще месяц назад велел им к тебе прибыть за наградой. Сидят там, в переходе. Великий князь удивился. Никаких черемис я не звал, награды им не обещал. Ты что, сбрендил? Награда. Я на Казань уже выкинул 15000 гривен. Весь Черный Бор с Великого Новгорода. Да на войну под Казанью уйдет столько, да на после войны еще столько же. Это весь ганзейский займ. А впереди-то у нас по весне Литва. Расходы будут просто немеренные. Кто арских князей звал? Я звал, признался Шуйский. Я как-то не шибко верю старым волхвам. Они вон накаркали тебе мороз, а тут шуга пошла и... Скоро поди яблони зацветут. Так что я заранее озаботился позвать арских князей поучаствовать в нашем деле. Сам их награжу, твоих расходов не станется, великий князь. Иван Васильевич сообразил. Оружие им дашь? Безбумажно и безответно? Оно так. И 300 достойных кобылиц. Ну, Мишка, рассупонил грозное лицо великий князь. Потом проси меня, чего хошь, только после Казани. Арские князья, горная да луговая черемиса, жили вот уже 300 лет на своих землях, как будто в погребах. Татарам дань отдай, и тут же русским дай, тоже как бы дань. Со всех сторон полный затвор. Теперь, когда русские татар вроде перевесили в силе, стало наоборот, дай сначала русским, а потом татарам. Две дани отдай, а сам хоть голый сиди в подполе и жди, кому еще понадобишься. Оно так и есть. С понизовья Волги набегут гилевщики, и тот твой погреб разроют. Примечание. Гилевщики — значит мятежники. Конец примечания. Вольного народу больно много пригрели. Дон, батюшка, да Волга, матушка. Арские князья вполне здраво рассудили, что надо брать в сторону русских. Уж сколько татары русских били-били, да и черемисы татарам в том помогали, а выстояли русские. Выстояли, и вот теперь, судя по всему, начнут бить ответно. Бьют же русские больно и смертно. От их бешенства не откупишься. Лучше быть с ними заодно. У арских князей были свои тропы до дороги, до Казани и мимо нее. Так что они встанут по задкам города, на виду, с напольной стороны, и останется у казанских один выход — бежать либо прямо на русские полки, либо косо по Волге, а там крымчаки. Куда ни беги, добра не будет. Хороша задумка. 800 боевых русских луков прямого натяга выдал Шуйский арским князьям, до 20 000 железных боевых наконечников к стрелам, до 1000 наконечников копий, до 300 сабель татарской выделки. Но и деньгами отвалил несусветную сумму — 6 ведерных бодей с серебром. «Данила Щеня с вами пойдет, блестящие воины», — возгласил черемисским владыкам Михаил Шуйский. Тут поднялся самый старый из князей, Чувашин, князь Алатырский. «Мы не блестящие воины, конник», — обрушился он на Шуйского. «Мы будем ар-ас, сияющие божьи создания». «Извини меня, князь, это так», — тотчас поклонился Шуйский. «И нам не надо воеводу с войском, мы сами себе воеводы, и войско у нас наше». «Данила Щеня пойдет всего с 3 своими сотниками, без воинов», — пояснил Шуйский. «И пойдет не чтобы вами командовать, а чтобы вас отстоять, ежели на вас вятичи навалятся. Вятичи же слепороды, а стоят сейчас большим войском в линию от Яшкар-Алы до Мамадыша, то есть за вашими спинами. Вот вдруг сзади и навалятся». Самый старый из арских князей обернулся к своим. Те горестно кивнули. 10 000 войска вятичи идет на Казань», — заторопился врать Шуйский. «Да с ними идут шабры ихние марийцы во второй линии». Примечание. «Шабры» — здесь союзники-вассалы. Конец примечания. Марийцы воинами не были, это народ древней святости и колдовства, но арские князья засуетились. Марийцы могли так наколдовать, что ни одна арская корова не даст молока. «Мы через 5 дней выступим на Казань», — заторопился старый арский князь. «Данила Щеня пусть идет с нами». И арские князья скорым ходом ушли с обозами, полными военного добра, повдоль Оки на Волгу. На 3-й день обозного хода арские князья перессорились, переругались, ибо поделить ровно на 3 бодей с серебром никак не могли. А на 5-й день того хода у первых татарских стоянок Данила Щеня с великой благостью принял предложение арских князей возглавить их объединенное войско и честно поделил всем поровну 6 бодеек. По великой распутице черемисы двигались ходко и еще через 3 дня перекрыли все подступы к Казани с горной стороны Волги. С понизовья ее казанских татар донимали татары крымские. Крымчаки грабили беглецов из города, почуявших, что русские Казань все равно скоро возьмут, даже в зимнюю распутицу. Данила Щеня прекрасно знал, что арские князья — люди одного порыва. Сейчас дело идет хорошо, казанцы валяются у черемисских ног, а если где казанцы воспрянут и замахают сабельками — тогда и теперь не поможет. Побегут черемисы от Казани по лесам да увалам, хрен догонишь. Поэтому Данила Щеня послал как бы совет вятичам идти на Казань скорым ходом, иначе он даст слово черемисам, что половина города после осады достанется им в пограбежное дело и во власть. Вятичи, народ гневливый, тут же послали своего гонца к боярину с тремя словами, куда боярину идти. Не успел гонец передать те слова боярину, как повдоль стен Казани забегали люди в коротких шубейках, но в лаптях. Вятичи, да и не 2000, а 6. Узнали вятичи, что великий князь пожаловал черемис своей серебряной благостью, так решили поспешить, пояснил Даниле Щене вятский воевода именем Ярый Волк. Так что давай распиши, что нам положено получить от великого князя Московского, а город Казань мы весь возьмем. Давай бери, сощурился на вятича Данила Щеня. Только сейчас, немедленно. Ибо уже завтра великий князь сам станет под Казанью, и с ним будет 20 бочек серебра. Московские ратники, разве не видал, уже на себе таскают под стены Казани пушки. Московские ратники уже получили по горсти серебра из тех бочек. Вятский воевода Ярый Волк не дослушал Данилу Щеню, начал орать своим воякам, чтобы ставили лестницы и брали город голыми руками, да побыстрее. А по вятским уже били казанские пушки. 30 пушек имела Казань на полевую сторону, могла и отбиться. Но вятские выли, лезли на саманные стены города, их сбрасывали вниз, а они лезли и лезли, калечились, расшибались, но лезли. Под казанский пушечный разговор ударила одна русская пушка, потом сразу 3, потом стали бить 20, из них 3 огромные, злые, ядра у них в 20 фунтов весом. Каменные ядра у тех громобойцев. Да глиняным стенам какая разница, от чего ломаться? Казанцы стали выставлять на проломы деревянные клети, градились от московских копейщиков. Но подошли еще русские пушки числом 15 стволов, и теперь все вместе продолжали бить безостановочно. И так 5 дней кряду, пока не ударил мороз. К вечеру первого морозного дня гридни поставили княжий шатер на мокрой гриве в 3 верстах от Казани. Гонцы от русских полков встали в очередь перед великим князем дать отчет об осаде. Первый же гонец от пушкарей с удовольствием выпил серебряную чашу дагестанской чачи и, прежде чем завалиться в спиртовом угаре, успел сказать: «Великий государь, зелье кончается, огненное». «Зелье кончается?» — спросил Иван Васильевич у хохочущих гонцов. «Так я привез. Катайте бочки, эй там, хлопы! Подогнать сюда телеги с зельем!» 53-ведерных бочек с дагестанской чачей — личный подарок великому князю на войну от Эрги Малая. Кракалпака увезли гонцы под стены Казани. Русские полки разорались пьяными голосами и с воем пошли на приступ. А вятичи, узнавшие о хмельной даче великого князя своим московитам, совершенно озверели и тут же перекинулись через напольную стену Казани. Полгорода отбили, а выпить у мусульманских людей нету. Воевода Ярый Волк тогда собрал ведро женских украшений, да послал особых людей к арским князьям за аракой. Араку тут же привезли в кожаных бурдюках, и вятские решили вторую половину города не брать. Обиделись на Ивана Васильевича крепко. Выпили и нарядились песни петь. «Арака жемкаяна, по деревне шактана». Казанцы стали им подпевать, чего теперь ножами сверкать. Посверкали и будет. А поутру следующего дня мороз совсем раздухарился. Воевать в такую стынь ни тем, ни другим людям резона нет. Мороз убивает. К вечеру в шатер государя всея Руси вошел и тут же пал на колени хан Казанский и Астраханский. «Не здравствуй, не прощай» не сказал, а сразу накинулся. «Зачем меня в обман ввел? Зачем на каждом углу кричал, что пойдешь Литву воевать, а сам на меня накинулся, да еще и зимой? Я не подготовился воевать, а ты подготовился, шубы пошил своим воинам. «Выпить хочешь?» — спросил у хана великий князь. «Не хочешь — дело твое. Времени у меня нет, сам видишь, война идет. Самое главное теперь для себя — проси и расстанемся. Проси». На коленях остался стоять казанский хан, запричитал. «Ради своего бога, Ибан-князь, повели вятичам выйти из города, ведь сотрут в пыль. Твой теперь город. Вели вятичам». «Брат, великий князь прошелся по шатру, остановился у третьей печки, где потеплее. Я тебя совсем недавно миром просил. Отдай город. Ты не схотел. Сейчас же я попрошу вятичей, отдайте город. А они не схотят. Ты же их знаешь. Хвосты собаки». В шатер мимо хохочущих стрельцов князя ворвался Тысяцкий от крымского хана. «Все, великий князь, мы отходим на низ. Замерзли, как тараканы. Все, наш хан уже ушел». «Довольный ушел ваш хан?» «Совсем довольный. Он потом тебе большое письмо напишет, какой довольный. Только нам на дорожку подай чего-нибудь, а то дорога длинная». «Выпить, что ли?» — поразился великий князь. «Нет, нам выпить нельзя, вера не позволяет. Нам отдай вот его сына!» Крымский Тысяцкий носком сапога шевельнул ребра казанского хана. «Да дочерей его нам хватит. Забирай!» По знаку великого князя гридни распахнули на стороны оба полога шатра. Казань там в трех верстах горела в окружении черных, давно сожженных посадов. Подъехал к шатру Шуйский, злой, разобиженный. Матерился крепко, поминая обызов. «Казанскую казну успели ополовинить, великий князь», — зло ощерился Шуйский на казанского хана. «Позавчера еще ушел обоз по реке Керженец к Уралу. С обозом ушел казначей ханский, мырза Кызылбек. Кого ты помнишь?» Обласкал деревеньками Тютюри и Собакина. «Будет искать помощи у Синей Орды». «Ну-ну», — сказал великий князь. «Теплую юрту он будет искать, а не помощи. Ну-ну». Пожар в Казани потушили, казну искать не стали. Забрали только из города на Москву казанского хана, да жену его, да русских купцов и пленников. Конечно, московские стрельцы, да рейтеры, да вятичи кое-что себе прибрали. Данил Щеня получил звание казанского воеводы и тут же набрал из вятских да нижегородских людей плотников да каменщиков. К лету обещал великому князю вернуть прежний жилой вид города и просил дозволения начать обносить его кирпичной стеной. Запротестовал был Иван Васильевич, да потом махнул рукой. «Если внуку доведется опять воевать Казань, он и кирпичную стену проломит. Внуки всегда такие, дедово наследие рушат. Делай».